— сказал Мейс Винду. «Здесь еще много о чем стоит поразмыслить». «Но есть реальная угроза храму», — доказывал Оби-Ван. «Вам нужна помощь. И меня не было в течение этих краж. Я один из тех учеников, которого можно не рассматривать в качестве подозреваемых. Кто-то может помогать Бруку, и я могу это разузнать». Оби-Ван понял, что он опять совершил ошибку. Он должен был понять раньше, что решение Совета взять его обратно не базируется на факте, что он может быть использован ими в кризисе. Острый взгляд Мейса Винду обрезал его как лед. «Я думаю, что джедаи могут управиться с поиском выхода из создавшейся ситуации без твоей помощи». «Конечно», — сказал Оби-Ван, — «но я хочу сказать всем магистрам-джедаям, что я чувствую огромное раскаяние за решение, сделанное мной на Мили-Дедаан. Я чувствовал свою правоту в то время, но я смог понять, как неправ я был. Я не хочу ничего более, чем вернуть назад то, что имел прежде. Я хочу быть падаваном, я хочу быть джедаем». «Иметь снова то, что ты имел, не можешь ты», — сказал Йода. «Изменился ты, изменился Квай-Гон. Каждый момент изменяет тебя, каждое решение». Ки Ади-Манди заговорил. «Оби-Ван, ты предал не только доверие Квай-Гона, но и доверие Совета. Кажется, ты не признаешь этого». «Я признаю», — воскликнул Оби-Ван. «Я несу ответственность за это и я сожалею». «Тебе 13 лет, Оби-Ван. Ты не ребенок», — нахмурился Мейс Винду. «Почему ты говоришь, как ребенок? Сожаление не сделает так, что обида исчезнет. Ты вмешался во внутренние дела планеты без официального одобрения Совета джедаев. Ты ослушался приказа своего учителя. Учитель зависит от верности падавана точно так же, как падаван зависит от верности учителя. Если доверие разрушено, узы разбиваются». Колкость слов Мейса Винду заставила Оби-Вана вздрогнуть. Он не ожидал, что совет будет так суров к нему. Он не мог смотреть в глаза Квай-Гону. Он взглянул на Йоду. «Не ясна твоя дорога, Оби-Ван», — сказал Йода с большой кротостью. «Тяжело это — ждать. Но ждать должен ты. Увидишь, твой путь откроется». «Ты можешь идти, Оби-Ван», — сказал Мейс Винду. «Мы должны поговорить наедине с Квай-Гоном. Ты можешь идти в свою прежнюю комнату». Глава вторая. «Это лучше, чем ничего», — подумал Оби-Ван. Он старался убедить себя в том, что сохранил свое достоинство, подчиняясь совету. Но щеки его горели со стыда с тех пор, как он покинул комнату. Оби-Ван почувствовал облегчение, когда дверь скрипнула позади него. Он не мог смотреть в лицо магистрам ни одной секунды больше. Никогда в своих ожиданиях он не думал, что его эта встреча пройдет так плохо. Он увидел тонкую фигурку в конце холла. «Бент!» — радостно закричал он. «Я ждала тебя!» Бент пошла к нему навстречу. Ее серебристые глаза засветились. Ее розовая чешуйчатая кожа ярко контрастировала с нежной голубой туникой. «Так хорошо видеть друга», — сказал Оби-Ван. Бент вгляделась в него. «Нет, в твоем случае нехорошо. Это в любом случае не может быть плохо». Она скользнула руками вокруг Оби-Вана и обняла его. Оби-Ван почувствовал запах соли и моря, единственный запах, который он всегда ассоциировал с Бент. Из-за Бент даже соль пахла сладостью. Как каламарианка, она была амфибией и нуждалась во влаге, чтобы жить. Ее комната была наполнена испарениями, и она плавала в бассейне по несколько раз в день. «Пошли», — прошелестела Бент. Они не могли говорить здесь. Друзья опустились на лифте до уровня озера. Это было их специальное место. После долгих дней занятий и тренировок не было ничего, чтобы Бент любила больше, чем погрузиться в воду для долгого плавания. Оби-Ван часто присоединялся к ней или иногда сидел на берегу, наблюдая за ее грациозными движениями под зеленой водой. Они вышли из лифта и пошли по уровню к озеру, и казалось, что на поверхности планеты прекрасный солнечный день. Но они оба знали, что золотое солнце и голубые небеса были на самом деле серией осветительных ламп, установленных высоко в куполе потолка. Земля под их ногами была засажена цветочными кустами и покрытыми листьями деревьями. Сегодня озеро было покинутым. Оби-Ван не увидел ни одного плавающего или гуляющего по многочисленным тропинкам вокруг озера. Учеников попросили остаться в их комнатах, столовой или комнатах медитации, если они не находятся в своих классах, сказала Бент. Но это не приказ, только просьба. Атака на Йоду сделала всех нас осторожными. «Да, это было шокирующе», — сказал Оби-Ван. «Ну а ты?» — спросила Бент. «Что сказал совет?» Горечь поднялась в Оби-Ване. «Они не взяли меня обратно». Бент выглядела пораженной. «Они это сказали?» Оби-Ван пристально посмотрел на озеро, его глаза горели. «Нет, не в этих словах. Но их позиция была очень суровой. Я должен ждать, — говорят они. Бент, что мне теперь делать?» Она взглянула на него. Ее большие серебристые глаза были полны сострадания. «Жди!» Он нетерпеливо отвернулся. «Ты говоришь, как Йода!» Бент положила руку на его плечо. «Но, Оби-Ван, то, что ты сделал, было серьезным проступком. Не настолько серьезным, чтобы выгнать тебя навсегда, — добавила она быстро, затем заглянула ему в глаза. Но совету необходимо увидеть доказательства твоей искренности. Им нужно встретиться с тобой несколько раз. Они сострадательны, Оби-Ван, но весь орден джедаев нуждается сейчас в защите. Это хорошо, что Сенат сделал все именно так. Путь джедая может быть труден. И совет должен быть уверен, что твое служение абсолютно. Служение в каждом из нас должно быть абсолютно. «Мое служение абсолютно», — сказал Оби-Ван свирепо. «Как может быть совет уверен в этом? И как в этом может быть уверен Квай-Гон?» — спрашивала Бент с большой мягкостью. «За тебя говорит то, что прежде ты уже был связан с ним». Гнев наполнил Оби-Вана, гнев и крушение надежд. Он знал, что Бент не хотела ранить его. Она смотрела на него теперь озабоченными, любящими глазами, боясь, что она обидела его. «Я вижу», — сказал он кратко. «Ты тоже упрекаешь меня?» «Нет», — сказала она спокойно. «Я говорю тебе, что это займет больше времени, чем ты желаешь, чтобы заняло. Может быть, намного больше времени, чем ты думаешь, что сумеешь вынести. Но совет смягчится и увидит то, что вижу я». «И что ты видишь?» — спросил Оби-Ван, хмурясь. «Рассерженного мальчишку? Дурака?» «Джедая», — ответила она мягко. И это было лучшее, что она могла сказать. Внезапно Оби-Ван был поражен мыслью. Что если совет принял его обратно, а Квай-Гон нет? Совет позволил ему остаться учеником в храме, но ему было уже 13 лет, и прошел срок быть выбранным рыцарем-джедаем как падаван. Кто возьмет его, если не Квай-Гон? Он не хотел другого учителя, думал Оби-Ван в отчаянии. Он хотел быть падаваном Квай-Гона. Оби-Ван не заметил, как они оказались на дальней стороне озера. Здесь была небольшая бухта, куда Бент любила переходить вброд. Она вошла в воду, улыбаясь прохладе, омывающей ее лодыжки. «Расскажи мне о Мелиде Даан», — попросила она. «Никто не знает, что произошло там. Что это было, что сделал ты, подчиняясь своим причинам? Зачем покинул нас?» Оби-Ван застыл. Может быть, это был след улыбки на лице Бент, когда она задавала вопрос. Может быть, луч света, отражаемый водой, или ее серебристые глаза, смотревшие на него доверчиво. Может быть, жизнь в этот короткий момент была так прекрасна, что ослепила его. Он не мог рассказать ей о Сиризе. Так много жизни было вокруг него. Как он мог говорить о смерти? Оби-Ван неожиданно растерял слова. Он никогда прежде не испытывал трудностей, разговаривая с Бент. Но что он мог сказать? «На Мелиде Даан я увидел, как друг умер передо мной. Я видел, как жизнь в ее глазах пропадала и гасла. Я держал ее на моих руках. Потом другой любимый друг отвернулся от меня. Товарищи по армии предали меня, и я предал своего учителя. Цепь предательств и смерть, что поставила отметину в моем сердце навсегда». Он не мог рассказать это никому. Рана лежала слишком глубоко в его сердце. «Когда все это закончится, я расскажу ей, когда придет время». «Давай лучше говорить о тебе», — сказал он, возвращаясь к предмету разговора. Ты изменилась. Ты выросла с тех пор, как я видел тебя в последний раз. Может быть, немного, сказала Бен с удовольствием. Ее маленький рост всегда беспокоил ее. И мне теперь 11. Скоро ты будешь подаваном, поддразнил ее Оби-Ван. Бен не поддержала его шутливый тон. Ее глаза были серьезны, когда она кивнула головой. «Да, Йода и Совет думают, что я готова». Оби-Ван был поражен. Так как она была небольшого роста и доверчивая, как ребенок, Бент всегда казалась моложе, чем была. Она всегда была младше его и его лучших друзей, Рифта и Гарина Мульна. «Ты слишком маленькая, чтобы быть выбранной», — сказал он. «Не возраст, а способности определяют точку поворота», — ответила Бент. «Теперь ты снова говоришь, как Йода». Бент хихикнула. «Я цитирую Йоду». «А что насчет Гарина?» – спросил Оби-Ван. «Гарин проходит дополнительное обучение пилотажу», – ответила Бент. «Йода думает, что его рефлексы особенно остры. Джедаям нужны пилоты для выполнения миссий. Он занимается своими уроками на симуляторе прямо сейчас. А иначе он пришел бы увидеть тебя». «А где Рифт?» – спросил Оби-Ван с улыбкой. «В столовой?» Бент засмеялась. Их друг Дресселианин был известен алчностью к еде. Он был выбран как падаван Бина Ибиса. Он на своем первом задании. Оби-Вана пронзила острая боль. Итак, Рифт был теперь падаваном. Скоро им станет Бент. Гарин был избран для специальной миссии. Все его друзья двигались вперед в то время, как он топтался на месте. Нет, даже хуже, чем это, в то время, как он двигался назад. Он был первым, кто покинул храм. Сейчас он словно стоял на посадочной платформе, махая рукой своим друзьям, когда они отправляются в свой путь. Он отвернулся так, чтобы Бент не могла видеть тоски на его лице. «А что Квай-Гон?» – спросила Бент. «Знаешь ли ты, возьмет он тебя обратно, если совет разрешит тебе вернуться?» Бент всегда могла добиться правды в споре. Когда она говорила, что у нее на сердце, она ожидала того же и от других. «Я не знаю», — сказал Оби-Ван. Он нагнулся пополоскать руки в воде, стараясь спрятать свое лицо. «Ты знаешь, я думала сначала, что он отталкивающий, страшный», — заметила Бент. «Я немного боялась его. Но потом я увидела, какой он тактичный. Я уверена, все наладится между вами». «Я не знал, что ты так успела узнать Квай-Гона», — сказал Оби-Ван, удивляясь. «О да», — ответила Бент. «Я помогала ему и Талле в их расследовании, когда ты был на Мелида-Даан». С любопытством Оби-Ван повернулся спросить ее, что она делала, но странный звук прервал его. Бент и Оби-Ван посмотрели наверх. Звук взрыва наполнил воздух. Они пристально смотрели вверх. Сначала они увидели только то, что они должны были увидеть – яркое солнце в голубых небесах. Затем все случилось, казалось, за мгновение. Свет потускнел, и внезапно какой-то объект уничтожил небо, вместо которого теперь можно было видеть только осколки. Обнажились каркасные формы блоков освещения. Часть горизонтального туннеля качалась высоко в воздухе. «Это горизонтальный турболифт», — сказала Бент, ужасаясь. «Он вот-вот упадет». Оби-Ван увидел все в одно мгновение, но с ясностью медленной съемки. Турболифт двигался поверху горизонтально, проходя над озером и окружающими его тропинками. Обычно он скрыт от взгляда ослепительным светом гигантских осветительных панелей, но часть лифта провалилась, повреждая панели освещения. «Один из механизмов должно быть взорван», — предположил Оби-Ван. «Лифт висит на тросе». «Этот турболифт связывает детские комнаты и центры присмотра за малышами со столовыми», — сказала Бент. Ее глаза были направлены на лифт. «Он мог быть полон детьми», — она отвела глаза прочь. «У меня нет моего комлинка», — сказал Оби-Ван быстро. «Он был поврежден на Мелида-Даан». «Я пойду, приведу помощь», — решила Бент. «А ты останься на случай, если он упадет». Бент побежала. Оби-Ван знал, что она направляется к выходу с уровня озера. Он не отрывал глаз от турболифта. Ось слабо колебалась. В любой момент лифт мог погрузиться в озеро, но он держался. Оби-Ван не мог стоять рядом и ничего не делать. Он изучил каждую область над головой. Он увидел путаницу переходов. Если дети смогут выбраться из лифта, они могут спастись по переходам на уровень технической службы. Мысль мелькнула в его голове, и он помчался к служебной двери, скрытой в листве. Он вскочил внутрь и нажал кнопку вертикального лифта. Ничего не произошло. Оби-Ван повернулся и увидел узкую лестницу наверх. Оби-Ван начал забираться вверх, перешагивая через ступеньки. Его мышцы горели, так долго он забирался, но он не мог споткнуться. Наконец он пробрался на верхний уровень. Туннель вел к серии дверей, помеченных номерами B27, B28, B29 и так далее. Какая дверь ведет к переходу, ближайшему к поврежденному турболифту? Оби-Ван остановился. Его сердце билось в бешеном темпе. Он хотел двигаться вперед, но понимал, что потеряет драгоценное время, если он не обдумает все до конца. Он пытался сориентироваться, вспоминая, где висел турболифт. Затем он быстро побежал по туннелю мимо дверей до тех пор, пока не почувствовал, что он близко к тому месту, где должен быть лифт. Он нажал кнопку, дающую доступ к двери B37. Дверь открылась, и он вошел на маленькую площадку. Турболифт еще висел точно посередине громадного пространства. Если он последует по переходу, то он приведет его ближе к той части оси, которая была еще не повреждена. Он может вырезать дыру своим световым мечом и изучить перила перехода наверху. Затем он поднимется на ось и пройдет короткую дистанцию до турболифта, если опора выдержит его вес. Оби-Ван знал, что он должен сделать выбор. Двигаясь по переходу, он увидел, что Бент еще не появилась с помощью. Лифт поврежден, но, возможно, его сервисная панель еще работала. Он быстро двигался дальше по переходу. Массивные осветительные панели окружали его со всех сторон. Поравнявшись с ними, он мог видеть отражение света в озере далеко внизу. Даже самые высокие деревья с этой высоты казались невероятно маленькими. Когда Оби-Ван достиг области оси, которая изогнулась ближе к переходу, он включил свой световой меч. Бережно и медленно он вырезал проход в оси. Затем он вернул световой меч на пояс. Он поднялся на перила. Теперь не было ничего между ним и озером в сотни метров внизу. Он не слышал никакого шума из турболифта, но он чувствовал зыбь страдания и страха. Он чувствовал, что дети были пойманы в ловушку внутри лифта. Оби-Ван шагнул на ось. Не двигаясь, он проверил свой вес. Ось не качалась и не издавала шума. Она держала его. Оби-Ван влез в шахту лифта, готовый спрыгнуть обратно, если она начнет раскачиваться. Но она не двигалась. Он должен двигаться медленно. Если он побежит, вибрация может оттолкнуть ось, и она оторвется. Оби-Ван старался не думать о темном озере внизу, не представлять, как запертые в лифте дети падают вниз. И он начал идти. Шахта была темной, и он активировал свой световой меч для освещения пути. Впереди он мог видеть громоздкую форму турболифта. Приближаясь ближе, он услышал глубокий голос воспитателя джедая и редкий ропот детей. Его продвижение было мучительно медленным, но наконец он достиг стены турболифта. Он постучал по ней. «Это Оби-Ван Кеноби», — назвался он. «Я в шахте турболифта». «Это Али Аллан», — сказал глубокий голос. «Я воспитатель детей». «Сколько людей внутри?» 10 детей и я». «Помощь уже в пути». В голосе Али Аллана не было ни следа нервозности. «Система удержания лифта расстраивается одна за другой. Только один трос держит нас. Связь не работает. Запасной выход не открывается. И у меня нет светового меча». Оби-Ван понял, что Али Аллан хотел сказать ему. Последний трос может порваться в любую секунду. Они были в ловушке. «Отведи детей подальше от этой стены», — приказал ему Оби-Ван. Снова двигаясь намного медленнее, чем хотелось, Оби-Ван вырезал дыру в стене турболифта. Оби-Ван держал световой меч как факел. Свет от меча осветил повернутые серьезные лица детей и очевидное облегчение на лице Али Аллана. «Мы должны двигаться очень медленно», — говорил Оби-Ван Али Аллану. Затем понизил голос так, чтобы дети не услышали. «Опора ненадежна. Я не уверен, какой вес она может выдержать». Али Аллан кивнул. «Мы вынесем их одного за другим». Продвижение было болезненно медленным. Детям было не больше 4 лет. Они, конечно, могли идти,

Мы встретимся с ним снова. Глава 7. Бой не утомил Квай-Гона. Оби-Ван знал, что он наполнен решимостью поймать Ксанатоса и уничтожить его. «Давай обыщем эту область», — сказал ему Квай-Гон. «У меня такое ощущение, что Ксанатос позволил мне вести себя вниз по лестнице. Все было слишком легко». «Он спланировал свое бегство», — предположил Оби-Ван. «Да», — согласился Квай-Гон. «Но когда имеешь дело с Ксанатосом, здесь всегда есть двойной мотив. Он старался отвести нас от чего-то». Оби-Ван прошел до противоположного края платформы. «Здесь есть лестница», — сказал он. Тонкая металлическая лестница была вделана в стену. Она была скрыта краем платформы. Квай-Гон и Оби-Ван полезли вниз. Когда они почти были над поверхностью воды, они услышали звуки падающей воды впереди. «Прилив окончен», — сказал Квай-Гон Оби-Вану. Область впереди была скрыта широкой спиной Квай-Гона. «И здесь есть трубопровод, ведущий к наружной поверхности. Я думаю...» Внезапно Квай-Гон замолчал. Держась одной рукой за лестницу, Оби-Ван высунулся посмотреть. Там был привязан к стене маленький спидер. «Мы нашли его спасательный путь», — с удовлетворением сказал Квай-Гон. «Квай-Гон! Оби-Ван!» Беспокойство голоса Бент выплескивалось на них. «Здесь!» — воскликнул Квай-Гон, и секундой позже ее лицо появилось над краем платформы. «Я привела охранников-джедаев», — сказала она. «Вы в порядке? Где Ксанатос?» «Он сбежал», — сказал Оби-Ван. «Он спрыгнул в воду, когда туннель заполнился». «Давайте возвращаться», — сказал им Квай-Гон. «Охрана может забрать спидер. По крайней мере, Ксанатос будет в ловушке внутри храма». Они вскарабкались по лестнице обратно на платформу. И двое из охранников-джедаев спустились позаботиться о спидере. «Я так сожалею», — говорила им Бент. «Я не хотела оставлять вас, но у меня не было светового меча и...» «Ты поступила правильно, Бент», — прервал ее Квай-Гон. «Когда инстинкты так хороши, как твои, не задавай им вопросов». Все больше и больше Оби-Вану казалось, что Квай-Гон был заинтересован Бент как следующим падаваном. Определенно казалось, что джедай выбрал именно ее. Квай-Гон повернулся к нему. «Ты сражался хорошо, Оби-Ван». Обычно Оби-Ван испытывал глубокое удовлетворение от таких слов Квай-Гона. Но теперь ему просто показалось, что Квай-Гон был просто добр с ним, подготавливая его к тому дню, когда он его оставит. Квай-Гон послал Бент рассказать Талли о том, что произошло. Оби-Ван бродил по краю платформы, где Ксанатос сбросился в вспененный поток. Он вспоминал глубокое чувство тревоги, которое он почувствовал, когда Ксанатос поднялся из воды. Черная фигура, содержащая чудовищное зло. «У него был водонепроницаемый ранец на спине», — внезапно припомнил Оби-Ван. «Почему?» «Что, если это была не случайность, что Ксанатос появился на платформе? Что, если он пришел оставить доказательства, чтобы показать, что он был здесь? Что, если он был информирован? Он определенно оставался на один шаг впереди джедаев до сих пор». «Я думаю, здесь в храме может быть шпион», — медленно сказал Оби-Ван, поворачиваясь назад к Квай-Гону. «Ксанатос знает здесь кого-то, кто предупреждает его о каждом нашем шаге. Почему еще он пришел бы сюда с ранцем на спине?» «По многим причинам, я полагаю», — сказал Квай-Гон. «И вспомни, как он сказал, что ты полагаешься на детей в раскрытии того, что он использовал туннели. Как он мог знать, что Бент догадалась?» Квай-Гон нахмурился. «Я не уверен насчет этого, Оби-Ван. Есть только двое, кто знал, что мы будем обыскивать водные туннели. Это Бент и Талла. Они обе полностью выше подозрений. Бент никогда не делала ничего, чтобы подвергнуть риску безопасность храма». Уязвленный тем, как быстро Квай-Гон встал на защиту Бент, Оби-Ван рассердился. «А как насчет Таллы? Ты полностью ей доверяешь?» «Даже свою жизнь», — коротко ответил Квай-Гон. «Но ты не видел ее много лет», — указал Оби-Ван. «Что, если Ксанатос добрался до нее каким-либо образом?» «Нет, Оби-Ван», — сказал Квай-Гон жестко, — «ты не прав. Меня уже предавали. Я точно знаю, на что это похоже». Он наделил Оби-Вана тяжелым взглядом и отвернулся. Оби-Ван ощутил острый укол боли. Он знал, что Квай-Гон говорил о нем.

Он надеется сделать так, чтобы было легче уничтожить нас. Но как? Дверь открылась, и тут Джей вошел, внося поднос. «Я принес ваш ленч, сэр Тала», — заявил он. «Я не голодна. Здесь белковые пирожные, фрукты и... просто положи», — приказала Талла отстраненно. Она все еще думала о Ксанатосе. Тут Джей поставил поднос и начал приводить в порядок стол Таллы. «Что бы он ни планировал, это скоро произойдет», — сказала Талла. Тут Джей передвинул стопку бумаг с одной стороны стола на другую. Квайгон застыл. «Талла, отправь тут Джея сходить за Бент. Нам надо поговорить с ней». Талла повернулась в направлении Квайгона с выражением удивления на лице. «Бент?» — Квайгон говорил значащим тоном. «Я объясню, когда она придет сюда». «Тут Джей, приведи, пожалуйста, Бент из временного расположения старших учеников», — приказала Талла. «Я могу подождать твоего подноса?» — спросил Тут Джей. «Нет», — сказала Талла настойчиво. «Я вернусь», — сказал Тут Джей, торопясь за дверь. Как только дверь закрылась за дроидом, Талла развернулась к Квайгону. «Что все это значит?» «Как ты получила Тут Джея?» — спросил ее Квайгон. «Я рассказывала тебе. Йода устроил это», — ответила Талла. «Йода привел дроида сам?» — упорствовал Квайгон. Талла кивнула. «Почему?» «Это было через несколько дней после того, как ты и я вернулись с Мелида Даан». Квайгон задумался. «Находился ли дроид когда-нибудь без твоего присмотра?» Талла тихо застонала. «Ты шутишь? Тут Джей всегда болтался под ногами». Затем она нахмурилась. «Исключая второй день. Мне нужен был Тут Джей, чтобы сопровождать меня в Северное Крыло. Но я не могла найти его несколько часов. Он говорил, что обслуживал какое-то обучающее занятие». «К чему ты ведешь, Квайгон?» Талла выглядела озабоченно. А Оби-Ван уже догадался, о чем говорил Квайгон. «Дроид появился в тот же самый момент, когда начались кражи», — объяснил он ей. «Вы хотите сказать, что Тут Джей вор?» — спросила Талла. «Этот дроид слишком заметный». «Нет, Тут Джей не вор», — сказал Квайгон и взглянул на Оби-Вана. «Но я думаю, мы можем найти нашего шпиона». «Мы уверены», — сказал Оби-Ван. «Что, если мы сможем временно выключить Тут Джея?» «Мы найдем передатчик», — заключил Квайгон. «Но мы не должны позволять Ксанатосу узнать, что мы подозреваем дроида». Мозг Таллы работал быстро, впитывая то, о чем додумались Квайгон и Оби-Ван. «Как можем мы отключить Тут Джея без возникновения подозрений?» Оби-Ван усмехнулся. «Это легко. Только действуй натурально». Талла развернула свою голову к нему. «Что значит «натурально», Оби-Ван?» «Очевидно, что дроид досаждает тебя», — ответил Оби-Ван. «Начни спор и отключи его, потому что он тебя достал». Талла медленно заулыбалась. «Я сделаю это прямо сейчас». «Очень ловко, Оби-Ван», — одобрил Квайгон. «Давайте сделаем это, когда он вернется». Не прошло и минуты, как Тут Джей снова появился. «Я не смог привести Бент. Могу сказать, сэр Талла? Я не думаю, что мое отсутствие желательно. Вы можете нуждаться в моей помощи. Например, листы данных находятся на полу в нескольких сантиметрах от вашей левой ноги». «Я знаю это», — огрызнулась Талла. «Квайгон, они для тебя». «Почему ты не сидишь здесь?» Она встала, взмахнув рукой в направлении кресла. Поднос с едой, что Тут Джей принес ранее, свалился на пол. Оби-Ван вскочил помочь ей, но Квайгон вернул его назад. «Ваш ленч!» — Тут Джей быстро побежал вперед. «Он был в 10 сантиметрах от вашей правой...» «Замолкни ты, бессмысленный дроид!» — огрызнулась Талла. «Если ты не выключишь свой голосовой активатор, я выключу его за тебя». «Но тогда ты не сможешь передвигаться», — запротестовал Тут Джей. «Зато я буду способна думать», — заорала Талла. Она дотянулась до дроида и полностью его деактивировала. Наступила тишина. Талла усмехнулась. «Это было достаточно натурально для тебя, Оби-Ван?» Квайгон подошел и начал обследовать Тут Джея. «Вот», — сказал он через мгновение, — «точно в соединении сервомотора, передатчик». «Он записывал и передавал одновременно?» — спросила Талла. «Да», — ответил Квайгон. «Я предполагаю, что Ксанатос сделал некоторый пусковой механизм, который запускал запись, если беседа важная. Он мог запрограммировать несколько слов включателей, таких как мое имя, Йоды, Брука. Здесь может быть любое количество стартовых слов. Таким образом, он не должен был прослушивать все, что происходило с тобой. Только то, что его интересовало. Квай-Гон изучал передатчик. Это устройство передает аудио и видео. «Значит, именно так Ксанатос узнавал, что мы планировали все это время», — сказала Талла с внезапной слабостью, садясь в свое кресло. «Он просматривал каждое наше движение». «Это плохие новости». «Не совсем», — тихо сказал Квай-Гон. «Теперь мы можем не преследовать его. Он сам придет к нам». Квай-Гон обернулся к Оби-Вану. «Оби-Ван, мне нужно, чтобы ты пошел во временное общежитие. Выбери кого-нибудь из старших учеников твоего роста и сложения. Затем возвращайся сюда. И как можно быстрее». Глава 9. Не тратя времени на расспросы, Оби-Ван покинул комнату Таллы и направился к лифту. Он доехал до уровня, где были размещены временные спальни учеников, и поспешно осматривал толпу. Он уже знал, кого он выберет. Гарин Мулдн был не только его размеров, но и обладал способностями, которым хорошо доверял Оби-Ван. «Оби-Ван, ты не меня ищешь?» Бент побежала ему навстречу из группы учеников, которые были заняты расстиланием постельных принадлежностей. Оби-Ван продолжал сканировать море учеников. «Я ищу кое-кого, кто может помочь Квай-Гону и мне», — сказал он. «Я могу помочь», — серебристые глаза Бент сверкали усердием. «Я буду рада помочь Квай-Гону». Ревность, которую Оби-Ван всячески старался задушить, внезапно прорвалась наружу. Боли и отчаяние, которые он почувствовал, сделали ревность неконтролируемой. Открытая настойчивость в лице Бент привела к тому, что он стал еще более взбешенным, чем он уже был. «Да, я уверен, что ты можешь», — сказал он Бент жестко. «Я уверен, что ты используешь любую возможность, чтобы показать Квай-Гону, насколько ты ценна как падаван, и как сильно он нуждается в тебе». Свет в глазах Бент потух. «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что ты хочешь быть падаваном Квай-Гона», — свирепо сказал Оби-Ван. «Это очевидно. Ты стараешься впечатлить его. Ты кружишь вокруг него все время». Бент потрясла головой. «Но я только хотела помочь. Я не старалась стать его падаваном. Ты его падаван, Оби-Ван». «Нет, не я. Ты сделала это понятным для меня. Я предал его. Так, может быть, он предпочтет тебя взамен». Глаза Бент затянулись дымкой. «Это не так», — прошептала она. Оби-Ван увидел Гарина. Он позвал его по имени и поманил его. «Нам нужна твоя помощь», — сказал он Гарину, когда его друг подошел. «Оби-Ван», — начала снова Бент. «У меня нет времени на разговоры», — резко сказал Оби-Ван. Бент кивнула. Ее лицо переполнило боль и быстро пошла прочь. «Что ты сказал ей?» — спросил Гарин, делая шаг за Бент. «Ты обидел ее?» Оби-Ван схватил его за руку. «У нас нет времени догонять ее. Ты нужен Квай-Гону». Оби-Ван чувствовал вину за свои жесткие слова. Просить помощи Гарина перед Бент было преднамеренной жестокостью. Неодобрительный взгляд Гарина раздражал его и подпитывал чувство вины. Его друг молчал, пока они поднимались на лифте к комнатам Таллы. «Когда все это закончится, я извинюсь перед Бент», — подумал Оби-Ван. «Я позволил своей ревности зайти слишком далеко. Я был неправ, и я все исправлю». Глава 10. Лампы в холле над комнатами Таллы все еще горели в полсилы. Оби-Ван увидел, что Квай-Гон стоит у двери Таллы спиной к нему. «Квай-Гон, я привел Гарина Мулдна», — позвал он его. Высокий человек развернулся, и Оби-Ван увидел, что это был Али Аллан. «Я извиняюсь», — сказал Оби-Ван. «Я думал, что вы Квай-Гон». Квай-Гон вышел из открытой двери Таллы. «Ты видел именно то, что ты полагал увидеть». Квай-Гон изучал Гарина. «У тебя хорошо получится», — говорил он ему. «Квай-Гон, я счастлив помочь вам, но что я должен делать?» – уважительно спросил Али Аллан. «Немного», – ответил Квай-Гон. «Ты должен быть на некоторое время мной. Это все. А ты, Гарин, ты будешь выдавать себя за Оби-Вана». Гарин кивнул. Они оба, и Гарин, и Али Аллан поняли, что Квай-Гон очень серьезен. «Оби-Ван и я запишем наши голоса для воспроизведения», – продолжил Квай-Гон. Вы включите запись, когда будете уверены, что персональный навигационный дроид Таллы недалеко. Затем вы отправитесь на поиски наших незваных гостей, но не найдете их». «Почему не найдем?» – спросил Гарин. «Потому что это сделаем мы», – сказал Квай-Гон, положив свою руку на плечо Оби-Вана. Его глаза гневно мерцали. «Мы положим конец всему этому». Твердые слова Квай-Гона и его рука на плече Оби-Вана заставили мальчика задрожать. Он был так несправедлив к Бент. Квай-Гон поощрял ее только от доброты. Это не означало, что он желал видеть Бент своим падаваном вместо Оби-Вана. Это только означало, что он поощрял проявление силы везде, где он ее видел. Оби-Ван понял, что не Бент стояла между ним и Квай-Гоном. Между ними стояли только чувства Квай-Гона. И Оби-Ван давно знал это, только не хотел принять. «Мы должны поменяться туниками», — сказал Квай-Гон Оби-Вану. «Все, что они должны носить, должно быть нашим. Мы не можем недооценивать Ксанатоса. Представление должно быть настолько совершенно, насколько это вообще возможно». Неожиданно Талла подошла к двери. Ее незрячие глаза были обращены точно на Квай-Гона. Ее способность знать местонахождение людей по их голосам была исключительной. «Квай-Гон, у нас проблема», — сказала она. Пропала Бент. Она знала, что нельзя ходить по храму без разрешения. Гарин и Оби-Ван посмотрели друг на друга. Они знали, почему Бент ушла без разрешения. В тот же миг ожил комлинг Квай-Гона. Он активировал его. «Какое удовольствие приветствовать тебя снова, Квай-Гон!» Все застыли. Даже Али Аллан и Гарин поняли, что насмешливый глубокий голос, выходящий из динамика, принадлежал к Ксанатосу. «Что ты хочешь?» – выразительно спросил Оби-Ван. «Мой транспорт», – вкратчиво ответил Ксанатос. «Полный горючего в космопорте на посадочной площадке. И никого, кто стал бы преследовать меня». «И чего ради я должен дать тебе все это?» – презрительно спросил Квай-Гон. «Интересный вопрос. Может быть, потому, что я столкнулся с одной твоей знакомой в водном тоннеле?» И я подумал, что это может быть неплохой идеей, если девчонка-рыба останется со мной ненадолго, если ты не возражаешь. Через мгновение не более Оби-Ван понял, о ком говорил Ксанатос. Бент. Он похитил Бент. Квай-Гон стиснул комлинг так сильно, что Оби-Ван удивился, как этот тот не разлетелся на кусочки. Талла схватилась за дверной каркас. Гарин сделал шаг вперед, как если бы он мог пролезть сквозь комлинг и сразиться с Ксанатосом. Только Оби-Ван не двигался. Его кровь превратилась в лед, а мышцы — в камень. «Так как? Сделка состоится?» – спросил Ксанатос. «Мой транспорт, и я отсылаю девчонку обратно к тебе. Я даю тебе 15 минут. Это все». «Как я узнаю, что Бент на самом деле у тебя?» – спросил Квай-Гон. Секундой позже голос Бент раздался из комлинка. «Квай-Гон, не делайте этого! Я в порядке! Я не хочу, чтобы...» Голос Бент резко оборвался. Связь прервалась. Квай-Гон вошел внутрь комнаты Таллы посовещаться с ней. Али Аллан и Гарин последовали за ним. Оби-Ван все еще не мог сдвинуться с места. Было похоже, что его тело отказывалось слушаться его разума. Он приказывал своим ногам двигаться, но они не двигались. Никогда прежде такого не происходило. Ни в течение битвы, ни даже тогда, когда Сириза была убита на его глазах. Отчаяние стремительно захватило его разум. «Мой провал. Моя ошибка. Бент умрет. Она умрет. Ксанатос беспощаден. Она умрет. И снова это будет моя ошибка». Бент и Сириза слились в его мозгу. Его горе было внутри него. Оно разрывало его желудок, его горло, и он не мог позволить ему ослабнуть. Потеря Сиризы так сильно ранила его сердце в момент, когда он увидел, как жизнь ослабевала в ее кристальных зеленых глазах. Она ушла от него навсегда. Он думал о ней, нуждался в ней, хотел встретить ее, что-нибудь ей сказать, но он никогда не увидит ее снова. Он любил Бент так, как он любил Сиризу. Как он мог говорить с ней так жестоко? Как мог он предполагать, что самое любящее сердце, какое он знал, могло иметь заговор против него? Она никогда не хотела быть рядом с Квай-Гоном. Он знал это так уверенно, как он знал свое собственное имя. В нем говорила горечь, усталость, стыд. Все, кроме правды. Бент всегда говорила правду. Каким ценным другом она была, и он потеряет ее. Он потеряет ее навсегда. Моя ошибка. Если Бент умрет, горе уничтожит его. Он согнулся и таращился на пол. Его сердце билось так, словно он только что сражался в битве. Он заглатывал панику, но не мог заставить ее исчезнуть. Вместо этого она поднималась у него в горле снова и снова и душила его. Он услышал шаги. Они приближались к нему, затем остановились. Оби-Ван узнал поступь Квай-Гона. «Нет, нельзя позволить ему видеть меня в таком состоянии». Оби-Ван боролся с собой, чтобы успокоиться, но паника была слишком реальной. Страх сжимал его горло, вызывал судороги в его мышцах, и он не мог двигаться. Он видел, как ботинки Квай-Гона остановились перед ним. Затем, к его удивлению, бывший учитель присел к нему. Его голос звучал совсем близко у уха Оби-Вана. «Все хорошо, Оби-Ван», — мягко сказал Квай-Гон. «Я понимаю». Оби-Ван потряс своей головой. Квай-Гон не мог понять. «Никогда не бойся своих чувств, Оби-Ван», — сказал Квай-Гон. «Они могут направлять тебя, если ты контролируешь их». «Я не могу», — Оби-Ван стилился выпускать слова. Как он ненавидел себя за то, что допустил слабость перед Квай-Гоном, но он не мог лгать. «Да, ты можешь», — еще более мягко сказал Квай-Гон. «Я знаю, ты можешь. Ты джедай. Ты сконцентрируешься. Ты достигнешь спокойствия. Не старайся спрятать страх. Не дай ему зажать тебя в тиски. Если ты позволишь страху пройти сквозь тебя, он оставит тебя. Вдохни». Оби-Ван вдохнул воздух. Крошечная часть паники ослабила свою хватку. Он вдохнул снова и почувствовал, что страх поднимается. Он не стал бороться с ним. Просто воображал, как страх поднимается на его дыхании, покидая его тело. И мышцы немного расслабились. «Мы освободим Бент», — продолжал Квай-Гон. «Мы победим Ксанатоса. Принесем ему поражение». Паника уменьшилась, но не стыд. «Я обидел ее», — слова выходили рывками. «Я сделал так, что она убежала». «А», — Квай-Гон сделал паузу. «И это ты послал ее к Ксанатосу?» «Разговаривать с друзьями жестоко неправильно, Оби-Ван. Обычно это приводит к извинениям, а не становится причиной, чтобы быть ответственным за то, что происходит впоследствии. Бент знала это. Ее похищение не твоя вина, и она бы первая сказала бы тебе об этом. Она знала, что не должна была использовать водные туннели в одиночку». Оби-Ван не отрывал глаз от пола. Он цеплялся за спокойствие Квай-Гона, как за плод. Он стремился найти спокойствие в себе. Он знал, что Квай-Гон готов броситься на поиски Бент, что он полон желания избавить храм от Ксанатоса. Но Квай-Гон присоединился к нему, охотно готовый подождать, пока пройдет его паника. «Ты хотел вернуться в джедаи», — продолжал Квай-Гон. «Теперь будь джедаем. Это подходящий момент». Это тот момент, когда ты должен вернуться. Самое наихудшее время – это время, когда ты должен следовать пути джедая. Отбрось сомнения. Позволь силе вести тебя. Оби-Ван поднял голову и встретил твердый взгляд Квай-Гона. Он почувствовал силу между ними. Сила текла из него и вокруг него. Теперь он знал, что вместе они смогут победить Ксанатоса. Он был способен отбросить сомнения и поверить. Квай-Гон увидел изменения в его лице. «Ты готов?» Оби-Ван кивнул. «Тогда пошли». Квай-Гон поднялся. Оби-Ван почувствовал, что его ноги двигаются легко. Странный паралич прошел. «Что мы собираемся делать?» спросил Оби-Ван. «Когда твой враг нападает на тебя неожиданно, ситуация меняется», сказал Квай-Гон. «Но если твой план хорош, нет причин отказываться от него». Глава 11. Талла отослала Ту-Джея с поручением, пока Квай-Гон и Оби-Ван менялись одеждой с Гарином и Али Алланом. «Твои ботинки слишком велики», — сказал Гарин. «Нет, это твои слишком малы», —

«Оби-Ван, что случится, если Мира протестирует систему доставки газа, когда он подключит систему воздушного циркулирования?» – спросил Квай-Гон. Возникла пауза. «Я не знаю», – ответил Оби-Ван. Зато Квай-Гон знал, что по газовым трубам проходит расплавленный углерод, который очень токсичен, но решил держать эту информацию при себе. Не нужно говорить это Оби-Вану. Однако мальчик сделал кое-какие выводы и стал карабкаться по туннелю даже быстрее. 30 секунд. Квай-Гон старался двигаться быстрее. Он был большим человеком и не особо быстро полз на руках и коленях в столь ограниченном пространстве. Он чувствовал силу, пульсирующую в закрытом пространстве вокруг него и Оби-Вана, дающую им силу и ловкость. Квай-Гон увидел разорванное свечение ламп впереди, значит, они добрались до решетки. Когда они выбрались, Мира стоял за консолью, его пальцы летали по клавишам. «Остановись!» – заорал Квай-Гон и Оби-Ван вместе. «Не активируй систему воздушного циркулирования!» – предупредил Квай-Гон. «Это ловушка!» Это казалось невозможным, но прозрачная кожа Мира стала еще бледнее. На мгновение он засветился, как привидение. Потом резко оттолкнул свои руки от консоли. «Мы должны найти неисправность», — сказал Квай-Гон, шагая к консоли. Мира вбил код, и голубые экраны, окружающие их, заполнились цифрами и графиками. «Я запускал полную проверку наличия багов, пока система была отключена», — сказал он. «Ничего не выявилось». «Ты уверен во всем этом, Квай-Гон?» «Нет», — с нежеланием ответил Квай-Гон. Ксанатос мог и лгать. «Но как мы можем это проверить?» «Я могу запустить проверку снова», — сказал Мира, стуча по клавишам. «Может, я пропустил что-то?» Оби-Ван пристально вглядывался в голубые экраны, пытаясь прочесть схемы систем. Квай-Гон отвернулся. Он знал, что Мира был лучшим в вычислении технических систем. Но он не мог сделать то, что мог Квай-Гон. Не мог проникнуть внутрь разума Ксанатоса. Квай-Гон закрыл глаза, вспоминая финальные сцены с Ксанатосом на лестнице. Смертельный прыжок его врага был нужен для хвастовства. Квай-Гон ненамеренно позволял ускользать чему-то, что тревожило его. Ксанатос гордится собой за свое изящество. Что бы он ни делал, все всегда имело двойственный мотив. Квай-Гон вспомнил дьявольский блеск в глазах Ксанатоса. Здесь было что-то личное в том, что он делал. Некоторое последнее, жалящее пощечина джедаям и прежде всего Квай-Гону. То, что ты почитаешь, уничтожит тебя. Глаза Квай-Гона широко открылись. «Мира, где главный источник энергии системы?» – воскликнул он. «В энергоядре», – ответил Мира. Он пересек комнату и открыл стальную дверь. «Здесь». Квай-Гон поспешно вошел в дверь. Он оказался в небольшой круглой комнате. Переход бежал вокруг центрального ядра. Вниз в него вела лестница. «Это реактор. Источники энергии выстраиваются в сетку», — объяснил Мира. «Он проходит вниз на 9 этажей. Я запущу мою вторую проверку на энергоисточники прямо сейчас. Но ничего не выявилось в первый раз». «Нет», — пробормотал Квай-Гон. «Они не обнаружатся». Он вскочил на лестницу и начал спускаться вниз. «Что бы ты ни делал, не перезагружай систему!» — крикнул он Мира. Добравшись до конца ядра, Квай-Гон медленно кружил вокруг него, пробегая руками вдоль различных отделений и деталей. Он увидел отделение, помеченное плавильной печью. Квай-Гон нажал рычаг. Дверь отворилась. Внутри были украденные лечащие кристаллы огня. Он почтительно завернул горящие артефакты в свою тунику, и они в тот же миг согрели его кожу. Квай-Гон вскарабкался по лестнице наверх, где обеспокоенно ждали его Мира и Оби-Ван. Он вытащил кристаллы из своей туники. «Они были в плавильной печи», — рассказал он Мира. «Это же огромный энергоисточник», — сказал Мира. Его голос прерывался. Он откашлялся. «Они начали бы цепь реакций, которые взорвали бы энергоядро при перезагрузке. Если бы я ввел этот код, то, что мы почитаем, уничтожило бы нас», — закончил Квай-Гон. Глава 18. Храм возвращался к нормальной жизни быстрее, чем кто-нибудь мог предположить.